Оливия Стил. Развод на Новый год. Сервиз оставь себе. Глава первая. Сизов, ты совсем охренел? Накачанное тело, бронзовая кожа, витиеватая татуировка, идущая от шеи и обнимающая мужскую спину, подтянутые и упругий зад, стройные и сильные ноги. Картина маслом, от которой у меня мгновенно рот наполнился слюной. Хорош, засранец, не поспоришь. Полгода прошло, моя реакция на почти бывшего мужа не меняется ни на грамм. Подонок. Ну вот как он мог так с нами поступить? Я же дышать не могла без него. Да и сейчас. Дышу, но через раз. Падла. Маруся, ты настолько сильно соскучилась или сервиз настолько хочется себе оставить? Этот гад даже не покраснел. Лениво повернул сначала голову на меня, а потом... Взгляд обжег так, а внизу живота стало невыносимо щекотно. И мужчина повернулся полностью, демонстрируя мне себя во всей своей красе. «Бесстыдник!» — рявкнула я, с хлопком прикрывая глаза и поворачиваясь к нахалу спиной. «Прикрылся бы!» «Это ты вошла в ванную, когда я в ней мылся», — со смехом заметил Дима. «И вообще, чего ты там не видела? Ты что тут делаешь?» Проглотив укол, уточнила я, чувствуя, как кожа покрывается испариной. Сизов всегда купался в вареном кипятке, чему я удивлялась из раза в раз. После него можно было войти внутрь не менее, чем через минут 15. «Решила освежиться», — хмыкнул почти бывший муж. «А ты?» «Дима, не буди во мне зверя». «А я не боюсь хомячков», — шепнул Сизов мне прямо на ухо, обдав цитрусовым ароматом геля для душа, от которого у меня мгновенно поплыло в голове. Выдохнула я и выскочила в коридор, громко хлопнув дверью. От мысли, что за моей спиной совершенно голый мужчина, к тому же мой пока еще супруг, меня будто окунули в горячий источник. «Да, Машка, попала ты». «Что случилось?» На хлопок дверью из коридора высунулась голова Макса. «Ты чего такая взъерошенная?» «Я...» Она освежиться захотела. Раздалось колкое позади меня, и Максим выпрямился во весь свой рост, нахмурив брови. «Да, вот так встреча». «Димуля!» Раздалось тонким голоском позади всех нас, на что мы разом все повернулись в сторону звука. «Твой подарок на Новый год будет слегка пораньше. Ой, Кобелина!» — рявкнула я, мгновенно узнав в тонкой фигурке, обтянутой красным кружевом, секретаршу Сизова Кристину, которая и стала причиной нашего развода. «Ничего не было, да? Маш, я... Так, а давайте мы все успокоимся и присядем, да?» Максим примирительно поднял руки и подошел ближе ко мне, невзначай вставая между мной и Димой. «Вы, наверное, домик перепутали?» «Мы?» Дима изогнул бровь, скривив губы так, как обычно делал с нерадивыми клиентами. «Я снял его на Новый год, а вот что вы тут делаете, мне очень даже интересно». «Вообще-то», — рявкнула я, не сводя ненавистного взгляда с дамочки, что сошла с экрана порноролика, «я тоже сняла этот домик на Новый год». «Ну вот, а говоришь, разлюбила», — улыбнулся Дима, склонив голову и обдавая меня жарким взглядом. «А отдыхать приехала на место, где первую брачную ночь провели». «Ах ты, гад ползучий!» – взвизгнула я, подхватив с ближайшей тумбочки яблоко из вазочки, намереваясь как минимум пробить им голову самодовольному Сизову. Но меня тут же скрутили сильные руки Максима и толкнули в гостиную. «Спокойно!» – рявкнул он, поворачиваясь на Диму. «Давайте все присутствующие прикроются и потом поговорим, ладно?» «Я уверен, что это какое-то недоразумение». Дима парламентера не оценил. Судя по взгляду, которым он одарил Макса, только что его отправили на экскурсию в лесополосу, причем в разобранном состоянии. «Ты чего как львица?» – засмеялся Макс, стоило нам остаться наедине. «Ты же говорила, что вы разводитесь». «Разводимся!» – рявкнула я, плюхаясь в мягкое кресло. «Между нами все закончилось». «Неужели?» Скептически приподнял бровь он. «Не похоже. Ты что, переквалифицировался в медиатора? Решил сменить стоматологические буры на офисный кабинет?» — съязвила я, нахмурившись. Пары мгновений тишины и сердца, выскакивающего из груди, мне охватило, чтобы со стоном уронить голову в ладони. «Да что ж так не везет-то? Куда ни плюнь, везде СИЗОВ! Я по кусочкам себя собирала каждый гребаный день последние полгода, чтобы в офисе никто даже предположить не мог, насколько сильно я раскурочена изнутри. Я же сильная! Мария Сергеевна СИЗОВА!» Выдающийся адвокат по бракоразводным делам, которая затыкала за пояс сильных мира сего, кто неосторожно тыкал свои стручки в чужих женщин. А в своей семье проблемы и не заметила.